Глава 44. Предчувствие. После слов Талии моя тревога только усилилась. Если то, что сказал ее дед, правда, скоро адепты начнут погибать по одному. Если дознаватели не доберутся до убийцы первыми. Кое-что еще мне не дает покоя. Призналась Джулия, откладывая в сторону учебник по зельеваренью. Мы с Талией одновременно повернулись к ней. А что? Спросила я. Подруга нахмурилась, а затем упала на подушку, глядя в потолок. В прошлый раз она проникла в библиотеку, чтобы украсть книги. Но что им было нужно сейчас? «Магия не может просто исчезнуть», — ответила Талия. «Чтобы ее вытянуть и впитать, нужен накопитель. Скорее всего, она использует один из мощных артефактов». Обычный предмет не сможет сдержать такую силу. Значит, у нее уже есть книга и артефакт. Остается только найти жертву. Сказала я и похолодела. Как много времени ей потребуется для подготовки? Не знаю. Пожала плечами Талия. Думаю, около недели. Все не так просто. Ритуал можно провести только в определенное время. Большего я не скажу. Родители не очень любили, когда дедушка рассказывал мне о своем прошлом. Мы с Джулией слаженно вздохнули. Неделя — это не так много. Справятся ли дознаватели в такой короткий срок? Внезапно в дверь постучали. Мы растерянно подскочили с кровати и переглянулись. Кто бы это мог быть? Может, дознаватели решили повторить обход комнат? Недолго думая, я подошла к двери. И открыла ее. Но там оказался не дознаватель и даже не магистр. Вместо них, тяжело дыша, стояла эльфийка. Я бросила на нее удивленный взгляд и пропустила внутрь. «Мэй, что-то случилось?» «Я подслушала кое-что у кабинета ректора. Лия, дознаватели, они потеряли Далу!» На миг в комнате повисла тишина. Эльфийка выглядела ошарашенной. Тали подала ей воды, и она тут же осушила стакан. «А как потеряли?» Растерянно спросила Джулия. «Совсем?» Переспросила Талия. «Цыц!» Шикнула я, а затем шагнула вперед. «Лучше давайте думать, что делать будем». Подруги уставились на меня круглыми глазами. «Ты предлагаешь нарушить правила?» Джули не могла поверить своим ушам. Я пожала плечами. Ситуация изменилась. Если мы право отдали, осталось не так много времени. Любая информация важна. Накинув мантию на плечи, я заплела волосы в косу и обернулась к эльфийке. Предлагаю начать поиски сада и библиотеки. Хорошо. Вздохнув, согласилась Мэй. Но лучше идти вдвоем. Сейчас общежитие патрулируют магистры и дознаватели. Вчетвером мы мимо них не пройдем. Никакие чары не помогут. Я против. Тут же возразила Джулия. Вы серьезно собираетесь искать Далу вдвоем? Особенно учитывая то, что убийца охотится на адептов с вашего факультета? Это самоубийство. Лия, одумайся. Я перевела обеспокоенный взгляд на эльфийку. Та поджала губы и отвернулась. Я знала, что если не пойду, она пойдет одна. И вот тогда точно беды не избежать. «Если мы не вернемся через час, то зови магистров», — ответила я. Джулия закатила глаза, а затем слезла с кровати и нервно прошла в другой конец комнаты. Вернулась уже с сумкой, наполненной пузырьками и мешочками. «Слушай внимательно и запоминай», — наставительно сказала она, доставая из сумки синий мешочек. «Это перечный порошочек. Если высыпать немного на руку и дунуть кому-то в лицо, это поможет тебе выиграть время». Вернув его обратно, Джули достала другой, зеленый, с круглыми пилюлями внутри. «Это поможет восполнить силы, но не пей больше двух. Станет плохо. Это зелье поможет залечить глубокие раны. Она продолжала вытаскивать мешочки и пузырьки, рассказывая их назначение. А затем несколько раз переспросила у меня, чтобы убедиться в том, что я все запомнила. Но даже тогда Джулия была против нашей задумки. «Я все равно думаю, что это плохая идея», — проворчала она, завязывая на сумке шнурок. «Почему бы вам просто не подождать, пока дознаватели во всем разберутся? Уверена, они проверят каждый уголок Академии. Убийце попросту негде прятать тело». «Но тогда и с нами ничего не случится», — ответила я. В душу закралось нехорошее предчувствие. Но я постаралась, чтобы голос звучал уверенно. «Не переживай, мы будем осторожны. Если не вернетесь, я всю Академию на уши подниму», — пригрозила она, обнимая меня. «Мы вернемся», — пообещала я, закидывая сумку на плечо. «Наверное, лучше идти через подземелья. В коридоре нас сразу поймают». К счастью или нет, но через тайный ход за зеркалом мы прошли без проблем. И даже там внизу никого не оказалось. Но на всякий случай мы все же окружила нас пологом тишины. «Если нас поймают, точно отправят на отработку», — шепотом пояснила она, подсвечивая путь небольшим магическим огоньком, готовая в любой момент его потушить. А я морально не готова убираться в склепах и знакомиться с умертвиями поближе. При мысли о последних я вздрогнула, но тут же передернула плечами. По мне, так наказание было последним, о чем нам стоило переживать. Но я промолчала и взяла себя в руки. «Ты правда думаешь, что Далу держит в библиотеке?» — тихо спросила я. Мэй вздохнула и покачала головой. «Я не думаю, что убийца не предусмотрел того, что все кабинеты и комнаты будут осмотрены в первую очередь», — призналась она. «И куда мы в таком случае идем?» — удивленно спросила я, но эльфийка не ответила. Она плотно сжала губы, а затем остановилась. Ее рука коснулась скользкой сыростины, и она начала водить ею, словно искала что-то. «Когда-то здесь, в подземелье, величайшие маги построили много тайных ходов, ловушек и даже скрытых комнат». От слов Мэй по спине пробежал холодок, но я не отступила. А девушка все продолжала говорить. «Конечно, из-за того, что сюда любили спускаться адепты, их запечатали. Но они все же есть». Рука девушки скользнула чуть дальше по стене и вдруг остановилась. Сердце пропустило удар. Змейка, которая до того тихо спала, завозилась на моей руке и начала нагреваться, словно предупреждая меня об опасности. «Ты думаешь, они здесь? В одной из таких комнат?» — спросила я, пытаясь унять змейку свободной рукой. Вместо ответа Мэй зашептала заклинание на странном языке, и прямо в стене открылся узкий проход. Эльфийка тут же обернулась ко мне. «У нас не так много времени, чтобы это проверить. Ты идешь?» — спросила она, делая первый шаг в темноту. А я еще раз окинула взглядом подземелье и последовала за ней.